Посиди еще со мной. Не убегай. Какая глупость эти ваши женские побеги. Чего ты тогда добилась, моя дорогая? Травмировала себя на всю жизнь. Я сейчас гляжу на тебя с нежностью. Вспоминаю, как впервые встретил. В университетской столовой, да? Яйцо под майонезом, рыба под маринадом, салат столичный. Два хлеба, пожалуйста. Кофе с молоком. Загадочный напиток, который по всему Союзу наливали из ведер в железные бадьи с краником. Я потом пытался воскресить этот вкус. Тщетно. Оказалось, напиток не поддается изготовлению в домашних условиях. Они получали с военных складов секретный порошок и чем-то потаенным разводили, не иначе. Ты красилась в блондинку, нервная, глазастая девушка. Я тогда сразу подумал, что ты, скорее всего, невинна. Ты боялась моей компании и упрямо старалась показать, что и это читала, и то смотрела, и все время волновалась, как море. И я тебя захотел. И мы тогда целый день гуляли, апрель был, начало самое. А в конце его ты засмеялась и сказала: «Вот мы и пропили апрельчик. Видишь, я не забыл». А ты смотришь с ненавистью и страхом. Ты меня не помнишь и ничего хорошего не помнишь, только свою боль. Что брак наш был дурацкий, я согласен. И что я виноват, спорить не буду. Но это прошло, сгинуло, сдано в архив. Мы сидим с тобой здесь, сейчас. Нет того Левы Коваленского, папашиного сынка-бездельника. И тебя, Саши Зиминой, дикой девочки, которая полюбила меня, как под поезд попала, тоже нет. И что время даром терять, спрашивается? Он жестикулировал белыми изнеженными руками. Сколько же поколений Коваленских не знали грубого ручного труда. А как мне нравилось, что ты не умела толком есть, путалась в нашем семейном серебре, не особо любила выпивать, ни одной фразы не могла договорить до конца, задыхалась от волнения. Невоспитанная девочка, как изволила молвить Вера Филипповна. Я потом понял, когда однажды лицезрел твое семейство, мамашу с отчимом, в нерукотворной красе. Отчего ты задыхаешься? Я все боялся, что они сейчас меня заставят Акуджаву петь хором. У тебя воспаление легких начинается. А они сидят, квасят, теплые, румяные, в дыму. И на обоих уже ромбиков не видать от грязи. Я тогда и решил на тебе жениться. А ты думала, я действительно вот так вот с дуру с утра шуточку пошутил? Нет. Это я этюд разыграл, чтобы ты не воображала. Мне тогда 30 лет исполнилось. И вдруг женюсь мамочке в подарок. Ты отца моего не застала, верно? Застала? Там целая драма была. Я все за чистую монету принимал. Его импозантный вид, седые кудри, величавые обряды, священный кабинет, где тихо, Масик, тихо, папа работает. Закоченевших от стеснения аспирантов. И обязательно надо кушать нечто особенное. Тефтели на пару, пюре из чернослива. И говорить домработнице «вы». Папа знает все, что было, есть и будет. Папа пишет историю. Почтенная профессорская жизнь, чаепитие на веранде, разговор о литературе. А потом понимаешь, что все обожаемые формы ворованные, слизанные с настоящих профессоров, писавших про настоящую историю и давно сгинувших. А толстые папины книжки, богато инкрустированные цитатами в кружавчиках ссылок, подлая, бесстыжая конъюнктура, фальшак, апофеоз совковой борьбы за выживание. Папа, муляж. Чучело профессора. Я это годам к 20 раскусил и забил на все формы их жизни. Я думал, ты такая же, только из другой помойки, и ты меня поймешь. Неужели ты всерьез хотела белое платье и любовь до гроба? Да, признаюсь, я не всегда щадил твою неопытность. Но ты сначала так забавно пугалась и смущалась, а потом так прилежно старалась выучить уроки и угодить мне. Не видела ты меня настоящего, нет». Кого-то в уме вырастила, блистающего добродетелями и талантами, а я был ленив, циничен, развращен мамочкиным обожанием и вашей тяжелой любовью, милые дамы. Я тебя уверяю, будь ты похолоднее, жили бы до сих пор. Зачем ты меня ждала по ночам и встречала бледная, гневная, набитая злыми словами, которые непременно следовало вываливать на меня? Зачем ревновала к любому легкому флирту, каждому женскому голосу в телефоне и вдобавок ко всем друзьям и делам? Отчего не заняться собой? Не завести отдельную от меня жизнь? Я бы позволил, пожалуйста. Вообще люблю, когда женщины учатся, работают, а не душат нас круглыми сутками. Лев, я уверена, ты замечательно ужился бы с такой же, как ты. с холодной, опытной и циничной свободной женщиной. Ты только позабыл, что женился на 20-летней девушке и был у нее первым. Какого настоящего тебя я могла видеть, если умирала от любого грубого твоего слова, если сходила с ума от счастья, когда я... Когда мы... Ну, я понимаю, когда. Что я могла знать? Что? Ты видел, как я была одета, когда мы познакомились. У меня был бюджет 50 копеек в день. Колготки вечером постираю, утром не высохнут. Так сиди дома или влажные натягивай. Я влажные натягивала. Ведь три раза поступала и чудом поступила. Надо учиться. Я училась неистово, фанатически. Я хотела выбиться в люди. А тут ты, ваша квартира. Диваны ампирные, картины, обеды. Другая жизнь. Из-за тебя я бросила университет. Ты сказал, что нечему там учиться. Ты заявил, что сам меня образуешь. Не знаю, какие у тебя были идеи на мой счет, что ты собирался из меня вырастить. Но не то ужасно, что ты мне изменял, а то, что нарочно не скрывал. Ты их домой приводил. Приводил. В воспитательных целях. Чтоб знали, что я женат. И губу не раскатывали. И ты, чтоб не воображала, будто я к тебе навеки пришвартован. И это хорошо, нормально, правильно так поступать, когда твоя жена тебе говорит «я беременна», а ты отвечаешь «меня это не интересует». Вода у тебя кончилась. Хочешь еще воды? М? Я принесу. Ты очень выгодная партнерша, не пьешь, не куришь. Мне тогда не до тебя было. Я одно предложение получил и над ним думал, а про твои слова решил, что это опять новое коленце в семейной войне. Теперь будешь меня беременностью шантажировать. Не уходи, мне вредно волноваться. Я хочу апельсинчиков. Лев, я была твоей женой. Это был твой ребенок. Я не знаю, что еще говорить и зачем. Ну ладно, прости. Я не утверждаю, что был прав. У человека бывают разные настроения. Неужели это непонятно? Сегодня огрызнулся, завтра покаялся. Зачем ты ушла? Ушла, бросила меня. Я вообще, может, обиделся. Нет, чтоб простить, подождать, потерпеть. Нет в тебе терпения Божьего, Александра. Горячечная ты. Чужому бы простила, а любимому простить не можешь. Кстати, насчет «была твоей женой». Ты по закону и сейчас моя жена. Мама умерла еще в 94-м. Тетка есть двоюродная, но та в Израиле. Так что случись со мной, поганка, ты мой прямой наследник. И отчего бы нам опять не сойтись? Так Вера Филипповна умерла. Мир ее праху. Надо говорить, царство ей небесное. А за что ей царство небесное? Кого она любила, кроме своего Иосифа и Льва, сына Иосифа? Для женщины этого достаточно, любить мужа и сына. Нет, недостаточно. И вот что, избавь меня от этой темы про наследство. Про сойтись я и говорить не буду. Напрасно, наследство неплохое. В наше практическое время, как говорится, не стоит сбрасывать со счетов. Квартира четырехкомнатная в центре, приватизирована, потом серебро, фарфор, картины, мебель. Я чуток продал перед Германией самую малость. Дача в Соснове. На это лето сдана. А потом все, сам въезжаю. Мамины бриллианты не забудь, брошь и серьги. Ширпотреб, конечно, но позапрошлого века. Счет имею в Deutsche Bank, как немецкий шпион. И в Сбербанке, как примерный россиянин. Александра, миллионы твоих современниц сейчас смотрят на тебя и кричат: «Дура! Соглашайся!» Вот гордячка. Ты что, много пером зарабатываешь? И где живешь, кстати? Ведь не с родителями? Они уже спились, я надеюсь. А то не хватает мне новых старых родственничков. Дело не в гордости, а в том, что я с чужим, равнодушным и предавшим меня человеком жить не хочу. Не могу и не буду. Давай разведемся, и ты на своей приманке много рыбок поймаешь. Женщины нынче дешевы, а мне комфорт, знаешь, по барабану. Кстати, я зарабатываю мало, а живу с любовником. Молодой, богатый. Молодой, богатый. Ясненько. Это не он сейчас у дверей стоит и 5 минут на нас ошарашенно смотрит. Это с работы наш фотограф Андрюша. Стесняется подойти. Андрюш, привет. К черту твоих сослуживцев. Тут разговор третьей степени секретности. Давай-ка, Саша, обменяемся телефончиками. Мне еще много надо тебе порассказать.